снова иду в ночной дискобар за новым скандалом на запах сигар. Когда звучит эта музыка вокруг, я краду всех парней и подруг. Она уже моя, сомнений нет. И мне не важно, что ее обнял брюнет. Я знаю, что сейчас я начну разговор и крикну: «Эй, танцор!» Я беда-беда, ее бу-бу-бу-бой. Ну, заведись, я дискобой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Я беда-беда, ее бу-бу-бу-бой. Ну, заведись, я дискобой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, уведу всех за собой. Ловлю такой кураж, и мне не нужен дринг. Я крутой, как Стинг, и она как Пинг. Одно мгновение, я уже стою и свой хитовый трек для нее пою. И от этого прикола толпа впадает в транс. Сносит им крышу балканский диско-данс. Грохочет весь зал, как в небе гроза. И я пою ему глаза. Я беда-беда, я бу-бу-бой. Ну, заведись, я диско-бой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Я беда-беда, я бу-бу-бой. Ну, заведись, я диско-бой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, уведу всех за собой. Я беда-беда, я бу-бу-бу-бой. Ну, заведись, я диско-бой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, уведу всех за собой.